Майя отпустила ее. Пчела поняла, что такое существо недостойно уважения. Что можно узнать от этой твари? И все же, каким образом она связана с людьми? Муха получила хороший урок и сделалась весьма вежливой. Жалобно жужжа, она оправила крылышки, усики, волоски на своем черном тельце. Все было в беспорядке, потому что Майя сильно тряхнула свою собеседницу. Затем муха принялась стягивать и вытягивать хоботок. Такого Майя прежде не видела. «О, у меня вывихнут хоботок!» — стонала муха. «Вот к чему привело ваше буйное поведение! Так что же вы желаете узнать о человеке? О, мне кажется, полегчало. Лучше я поведаю вам историю моей жизни. Я выросла среди людей, так что из моего рассказа вы все узнаете». «Вы выросли среди людей, да?» «Ну да, моя мать снесла яйцо в комнате, а я вылупилась в одном из углов. На оконных занавесях я училась ходить, а первые мои полеты были от Шиллера до Гёте». Майя спросила, что такое Шиллер и Гёте, и муха ей объяснила с чувством некоторого превосходства. Оказывается, это были мраморные изображения, бюсты двух каких-то очень важных людей. Они стояли по обеим сторонам зеркала, и никто не обращал на них никакого внимания. «А что такое зеркало? И зачем там нужны два этих бюста?» «Ну, когда ползешь по зеркалу и видишь брюшко, это очень забавно. Люди часто останавливаются перед зеркалом, дергают себя за бороду или приглаживают волосы. И если человек смотрится в зеркало в одиночку, он улыбается. А если рядом в комнате есть другой человек, то тот, который смотрится в зеркало, принимает на себя очень важный вид. И не знаю, для чего людям зеркало. Я никогда не задумывалась об этом. Просто так, никчемная игрушка. А в детстве я частенько ударялась об него. Я хотела пролететь сквозь зеркало, а оно с силой отталкивало меня». Было видно, что мухе не так-то просто отвечать на вопросы пчелы. Но она очень старалась. «А какое оно зеркало?» — переспросила Майя. «Ну, вы ведь пролетали над поверхностью воды. Вот и зеркало такое же, только твердое, неподвижное», — ответила муха. Муха видела, что Майя внимательно слушает ее, и становилась все более любезной. А пчелка никак не могла поверить мухиным рассказам, но уже сожалела, что подумала о ней так плохо. «Да, другие существа часто оказываются умнее, чем можно предположить». А муха продолжала рассказывать. «Прошло довольно много времени, и я научилась понимать человеческий язык. Это не так-то просто. Для этого нужно, что называется, стать на «ты» с человеком. Но теперь я хорошо знаю, о чем говорят люди и чего они желают, а желания у них не бог весть какие многообразные, и говорят они одно и то же. «Я не могу поверить», — возразила Майя. «Кассандра мне рассказывала, что люди строят такие огромные города, что их за целый день не облетишь, а башни в этих городах высокие, как свадебный полет нашей царицы. И еще, что люди мастерят плавучие дома, и дома, летящие по воздуху быстрее самой быстрой птицы». «Постойте, возбужденно перебила муха. «А кто такая эта Кассандра, можно спросить?» «Как кто?» «Моя воспитательница». «Ха, воспитательница!» — с легким пренебрежением повторила муха. «Конечно, пчела. А пчелам свойственно переоценивать людей».